Ростов. Но она уже умирала. Так он сказал. Воспаление мозга. Что-то такое. И ничего не могло помочь. И никто не был виноват. Я не могла этого вынести. Сидеть, смотреть на нее, ждать, когда она умрет. Я ушла. А дом остался. Он сидел возле нее весь день. А маленькая все плакала и плакала. Она все время плачет. А Изабелла не плакала. И умерла. Минуту назад она была жива и дышала, и вот умерла. И никто не мог ей помочь. И никто не виноват. Внезапно она села на постели и закричала на младенца. «Да замолчи, ты замолчи! Не можешь ты, что ли, замолчать? Я не вынесу этого! Плачет, плачет, плачет!» Рут подошла и вынула ребенка из колыбельки. Ребенок тотчас затих и уставил на нее два темных, похожих на желуди, глаза. Она села на стул и принялась тихонько его покачивать. Потом искоса поглядела на лежавшую в постели молодую мать, но та отвернулась, поворотясь на другой бок. Одна тяжелая коса упала ей на лицо, и она почти тут же уснула. А Рут сидела с младенцем на руках, пока он тоже не уснул. И ей оставалось только сидеть и смотреть, как струи дождя бороздят окно. Рут и сама не могла бы сказать, как это получилось, что она пробыла в этом доме всю неделю. Никто ее об этом не просил, ничего вообще не было сказано, но после того первого утра, когда она искупала и перепеленала младенца и растопила потом плиту, отворила ставни и приготовила завтрак, все без слов, казалось, положились на нее, подобно тому, как она в свое время на Джо. Она стирала, гладила, готовила пищу и прибиралась в доме, понимая, что если этого не сделать, все останется как есть. Жена Редмена вставала около полудня, одевалась, а потом сидела, глядя в окно, выходившее в сад. Или, это даже чаще, ходила за Рут по пятам по всему дому и говорила своей мертвой дочке Изабел и о беспрестанном плаче младенца, повторяя все те же слова, повторяя исступленно, словно они никак не доходили до Рут. И Рут становилась страшно. Она начинала бояться отрешенного неистового выражения ее глаз и монотонного истерического голоса. Ей стало казаться, что Мириам Редмен была больна еще до смерти ее ребенка. Больна не только телом, но и душой. Даже говоря, она оставалась углубленной в себя. Ее внимание было приковано к чему-то, запрятанному глубоко в ее душе, и слова извергались из нее, словно поток крови, который она не в силах была остановить и которого даже не осознавала. Она то и дело подходила к Рут, беспомощно останавливалась перед ней и спрашивала: «Мне надо поесть? Мне надо переодеться? Уже пора искупать маленькую?» И словно ребенок ждала, какое ей будет дано распоряжение. Рут понемногу привыкла к этому и отвечала на ее вопросы, но такая зависимость какого-то человека от нее была ей непривычна и пугала. Самого Редмена ей почти не приходилось видеть. Но что больше всего угнетало ее, это отсутствие, казалось, какой бы то ни было близости между этими мужем и женой. Каждый из них словно бы почти не замечал присутствия другого в доме. Священник сидел, запершись у себя в кабинете, или уходил из дома и бродил где-то часами, а потом возвращался до нельзя усталый, бледный, промокший от этой порванной одежды. Ел все, что бы Рут не приготовила ему, но, казалось, даже не понимал, что он ест. Наведывались разные люди, но он не желал никого видеть. И тут Рут наконец осознала, как в свое время вела себя она, и как это выглядело в глазах.